сказал я ему, — «неужели же в вашей республике делают и эти народные кареты, как и кареты для путешественников, как и пароходы, заботясь только об удобстве граждан?» «Вы угадали. А эти огромные упряжные лошади, которых я видел, они прямо великолепны, и мне кажется, что ваши упряжные лошади так же красивы, как наши английские колоссы. Они тоже принадлежат вместе с повозками республики». «Вы опять угадали? Но ваша республика в таком случае превосходный хозяин дилижансов, карет, амнибусов и транспорта». «Так же, как ваша монархия, превосходный хозяин почты, пороха и табака, с той только разницей, что ваша монархия продает свои услуги, тогда как наша республика предоставляет свои услуги даром». «Но если все лошади и все средства перевозки принадлежат республике, то она должна иметь прекрасные конюшни. Она имеет их 50 или 60 на окраинах города. Они должны быть интересны. Хотите вы видеть одну из них? У нас достаточно времени. Идем». Мы садимся на амнибус, и вот мы в квартале, где расположены конюшни. Я был поражен. Представьте себе колоссальную конюшню в 5 этажей, или вернее 5 колоссальных конюшен, одну над другой, чисто вымытых, красивых, как дворцы, и содержащих от 2 до 3 тысяч лошадей. Представьте себе рядом с ними огромные склады зерна и фуража. Представьте себе колоссальные сараи в несколько этажей для экипажей. Представьте себе такие же колоссальные каретные мастерские, кузницы, шорные мастерские, в которых рабочие изготовляют все необходимое для ухода за лошадьми и экипажами. Вальмор с удовольствием указал мне на экономию, порядок и все те выгоды, которые являются следствием этой новой системы концентрации. Никаких частных конюшен, никаких сараев в отдельных домах, никакого навоза, сена, соломы, разбрасываемых по улицам. Я был так удивлен и увлечен, что провел бы там всю ночь, если бы Вальмор не напомнил мне, что пора направиться в дом его семьи. Мы нашли ее в полном составе в салоне. Там соединены были 4 поколения. Дед Вальмора, старик 72 лет, потерявший несколько лет тому назад свою старую подругу, глава всей семьи. Отец и мать Вальмора в возрасте от 48 до 50 лет. Его старший брат с женой и их 3 детей, его 2 сестры, Карилла, 20 лет, и Селиния, которой было всего 18 лет. Наконец, 2 дядюшек, из которых один был вдовец, и 10 или 12 кузенов и кузин разного возраста. В общем, 24 или 25 человек. Старец, не отличаясь особенной красотой лица, производил, однако, благодаря седым волосам и широкому, покрытому морщинами лбу, впечатление благородства и доброты, которое делало его для меня весьма привлекательным. Отец Вальмора являл собой образ силы и достоинства. Мать его была менее других находившихся там женщин наделена от природы красотой, но, казалось, ее хотели за это вознаградить, или же ее доброта возмещала недостаток красоты, ибо она была главным предметом всеобщей привязанности. Дети почти все были очаровательны, в особенности маленький племянник Вальмора, часто усаживающийся у него на коленях. Одна из его кузин была, к несчастью, крива на один глаз, но 2 другие были необычайно красивы. Сестра его, Селиния, с прекрасными белокурыми волосами, которые спускались буклями по плечам и прекрасным цветом лица, показалась мне красивой, как англичанка, а ее сестра Карилла с черными и жгучими глазами казалась мне еще более красивой. Она обладала всей грацией и живостью француженки. Все дышало великолепием, прекрасным вкусом, исключительным изяществом в этом салоне, который был украшен цветами и наполнен их ароматом. Но больше всего в моих глазах этот салон украшали радость, счастье и довольство, которые сияли на всех лицах. Я все еще не мог